Перед квартирой, в которой жил Михаил, стояла очередь. Самая настоящая, хотя и маленькая, всего 4 человека. Павел сразу сообразил, что к чему, и мысленно выругался. Все-таки сорвался Миша. Не смог совладать со скукой и привычкой к хорошим деньгам. Занялся частной практикой, ублюдок. «Кто последний?» — спросил Сауляк, окидывая взглядом 4 женщин. Все они были разного возраста, но почему-то с одинаковым выражением на лицах. «А вам на сколько назначено?» — спросила самая старшая из них. «На 15:30», — сходу соврал Павел. «Не может быть!» — уверенно заявила старшая. «На 15:30 я записана. Я еще 2 недели назад записалась». «Значит, я пойду после вас», — миролюбиво предложил Павел. «Нет, после нее я иду», — включилась в разговор другая женщина помоложе. «Мне назначено на 16». «Девушки, какие проблемы? Сначала все вы, потом я». Дамы неодобрительно поглядели на него, но ничего не сказали. «Честно сказать, я не записывался», — признался он. «Но у меня такое дело. В общем, очень надо, сами понимаете. Но вы не волнуйтесь, я без очереди не полезу. Сначала всех вас пропущу. Только уж вы меня не выдавайте, если кто еще придет. Ладно?» Дама, которая была назначена на 4 часа, сочувственно поглядела на него. «Видно, беда у вас серьезная», — сказала она. «Вон вы какой измученный! Да вы не бойтесь, после вас уж никто не придет. Михаил Давидович принимает только до 5, а позже, чем на 16 часов, никого не записывает». Павел ничего не ответил. Спустился на 1 пролет и присел на подоконник. «Значит, Миша принимает по 1 клиенту в полчаса. Халтурщик несчастный. Разве можно за 30 минут дать хороший гипноз и убедить человека, что у него все будет в порядке? Для этого нужно работать не меньше 2 часов. Впрочем, может быть, он не с гипнозом работает. Миша — универсал. Уникальное явление природы, жаден, только не в меру. Погубит это его когда-нибудь». Он терпеливо ждал, отмечая, что Михаил работает, может, и халтурно, но четко. Каждые 1/2 часа 1 женщина выходила из квартиры, другая заходила туда. Впрочем, среди вышедших после сеанса оказался 1 мужчина. Наконец, в 16:30 на пороге появилась та женщина, которая была назначена на 16 часов, и Павел решительно поднялся по ступенькам и шагнул в темную прихожую. — Михаил Давидович, — громко позвал он, — можно к вам без записи? — Проходите, — послышался из глубины квартиры знакомый голос. Павел вошел в маленькую комнату и с облегчением убедился, что Михаил, хоть и нарушил запрет, но, по крайней мере, не стал изображать из себя колдуна. Никаких свечей, крестов, талисманов и прочие атрибутики, призванные внушить клиентам мысли о связи экстрасенса с высшими силами и потусторонними духами. Михаил сидел за обыкновенным письменным столом, одетый в самый обыкновенный костюм, со светлой рубашкой и при галстуке. Правда, вид у него все равно был не деловым, а скорее богемным. Курчавые волосы доставали до плеч, на носу красовались очки с тонированными стеклами, а брюшко стало еще более заметным и пухленьким. — Павел Дмитриевич! — чохнул Михаил. — Не ждал, — зло сказал Павел. — Думал, я не узнаю про твои художества. Небось, вся Москва про тебя говорит. Вон очередь под дверью какая выстраивается. — Да что вы, Павел Дмитриевич! — залепетал Михаил. — Ничего такого особенного. Обыкновенный психотерапевт, без глупостей. Никто не знает. Я вам клянусь. И чем же ты тут занимаешься? — По предварительной записи, а? — Порчу снимаешь, неверных любовников привораживаешь, сукин ты сын. — Ой, что вы, нет, нет, — замахал тот руками, — просто беседую с людьми, стресс снимаю, объясняю, что не надо обращать внимание на то, что отравляет жизнь. Знаете правила? Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Вот я и учу их менять отношение к той ситуации, которая их тревожит, конечно, внушаю помимо их воли. Но они же не замечают ничего, клянусь вам, никто не знает. Павел Дмитриевич, ну, войдите в положение. Вы уехали, насколько не сказали, а жить-то надо. Что ж мне было до самой могилы прозябать без дела? Ладно, кончай ныть. Я вернулся. Работать надо. Конечно, конечно, Павел Дмитриевич, радостно забормотал Михаил, понимая, что его простили. Я готов. Форму поддерживал постоянно, для этого и кабинет свой открыл, чтобы навык не терять. — Ты не навык, а жизнь потерять мог, — сердито бросил Суляк. — Голова-то у тебя есть хоть какая-нибудь, ведь специально же предупреждал. Но злость уже ушла, и Павел теперь думал только о том, как наиболее эффективно использовать Михаила.